Я помню этот студеный день, нахлобученные на уши шапки и поднятые воротники. Помню нахохлившихся людей, угрюмые суровые лица, закаменевшие глаза, сторожки и короткие фразы, мрачные стайки у стендов с газетами. Столица узнала о деле врачей. Нечеловеческое злодейство. Эти вампиры в белых халатах морили своими тайными ядами вождей, доверивших им своей жизни, да и не только одних вождей. Во всех поликлиниках и больницах, в собственных коммунальных жилищах советских людей поджидала беда. Вот прозвенел звонок за дверью. Это пришел по вызову доктор. О, не пускайте его за порог. Этот носатый, картавый ублюдок не знает ни жалости, ни участия. Спокойно, не дрогнувши рукой, пропишет отраву вашему мужу, вашей жене, вашему сыну. И люди в который раз поверили. Надо ли их за это винить? Их долго школили, их вышкалили, сделали все, что было нужно, чтобы 13 января они все приняли и содрогнулись. Спустя неделю во всех углах благословляли святое имя бесстрашной Лидии Тимошук, разоблачившей негодяев. Сразу же вспомнилось, очень возможно, по некой фанатической близости, преследовательница несчастного Бейлиса. Та была Верой Чебиряк. Публицистка Елена Кононенко в статье «Почта Лидии Тимошук», напечатанной в «Честной правде», рассказала трогательный эпизод. В квартире спасительницы народа раздался телефонный звонок. Голос, захлебывающийся от волнения, прочувствованно проговорил: «Спасибо за то, что спасли вы честь нашему белому халату», после чего благодарный врач, не назвав себя, скромно повесил трубку. Конечно, не стоит преувеличивать роль этой жалкой наемницы, но чтобы с готовностью дать свое имя такой чудовищной провокации, нужно иметь особые свойства. Я не испытываю сочувствия к этому маленькому человеку, да и нуждалась в нем эта дама. Несколько десятилетий спустя я видел занятную фотографию, опубликованную в газете. Тимошук была запечатлена на даче, на заслуженном отдыхе. Рыхлая, коренастая женщина с довольной безмятежной улыбкой вольготно возлежит в гамаке. По странной прихоти обстоятельств я мог догадаться о том, что нас ждет еще в декабре, за месяц до бури. Я приятельствовал с ныне покойным шахматистом, мастером Загорянским. Это был блистательный дилетант, способный решительно ко всему, однако ко всему понемногу. Какое-то время он был инженером, но быстро понял, что эта деятельность с ее обязательствами, жестким графиком, совралами и штурмовщиной, бесповоротно не для него. В юности он занимался боксом, достиг в нем некоторых успехов, но очень быстро оставил и бокс, который мог повредить его внешности, он был бесспорно хорош собой. Неплохо переводил с французского, знал его как родной язык, писал, разумеется, и пьесы, одна из них даже шла на сцене. Нишу свою обрел он в шахматах, мастером стал сравнительно быстро, на большее не посягал, очень ценил свое сиборитство. Поигрывал в различных турнирах, корреспондировал, а однажды взял да и выдал повесть о Морфи, американском шахматном гении. Тут ему, надо сказать, пофартило. Повесть он успел напечатать за месяц или за два до начала священной войны с низкопоклонством перед Западом и его кумирами. Он был человеком графских кровей, чего не подчеркивал, но и не скрывал, да и скрыть как, когда так безупречно воспитан. Он был женат на прекрасной женщине, очень известном враче-ларингологе Валентине Александре Фельдман. Ее искусству были доверены все голоса Большого театра. Еще более знаменит в этой сфере был отец Валентины Александровны, старый профессор Александр Исидорович. Когда в декабре он был арестован, я узнал об этом от Загорянского. Обвинения были самые страшные и совершенно непостижимые. Я задал достаточно глупый вопрос: что же это все обозначает? Загорянский ответил мне в лучшем стиле: сегодня арестовали его, а завтра арестуют всех тех, кто выдумал это темное дело. Какое дело? Что тут таится? Все стало ясно в январский день, когда я прочел о врачах-убийцах. Профессор Фельдман был среди них. Душная, пыточная зима. Трудно было ходить по улицам, ходить в театр на репетиции, встречаться с людьми глаза в глаза. Однажды я столкнулся с Охлопковым. Он сразу же сходу заговорил. «Да, удивительные дела. Я отдыхал недавно в Барвихе и вернулся оттуда. Все время дергаюсь. Что ж, думаю, за напасть? Почти без паузы. Дерг-дерг, дерг-дерг. Теперь все ясно. Профессор Коган, я ведь лечился там у него». Его громадные очи на выкате смотрели приветливо и открыто. Я всматривался в них, точно надеясь нечто прочесть в их глубине. Смеется он, шутит, мистифицирует. Нисколько. Абсолютно серьезен. Могу засвидетельствовать, что сограждане, их безусловное большинство, приняли версию властей. Август Бебель, умный и опытный немец, сказал когда-то, что антисемитизм — социализм дураков. Нет спора. Но тут еще надо заметить, что глупость отвечала потребности. Хотелось иметь мишень для стрельбы. Кто только не задавал вопросы. Как эта духовная Германия могла поверить Адольфу Гитлеру? Поверила, ибо хотела поверить. Это отлично поняли те, кто дураками манипулировал. Можно сказать, что ксенофобия — песнь песней массового сознания. Чем ближе клонилось время к премьере, тем небо становилось чернее от все крепчавшей этнической ненависти. В моей пьесе один молодой человек заявлял, поистине с удивительной дерзостью, что «Интернационал» — его любимая песня. Деятель культурного ведомства, наделенный цензорскими правами, кто ими, впрочем, не обладал, призвал меня перед белые очи, свистящим голосом вопросил, что я имею этим в виду. Но я был готов к такому вопросу. В этой обстановке безумия он не казался уже невозможным. Я сказал, это ж партийный гимн. Мы молча смотрели один на другого. Он, исходя неизбывной злобой, я, чтобы запомнить его навек. Соломенного цвета волосики, ровно зачесанные назад, крохотный лобик, кроличьи глазки, невыразительные черты, пустое портяношное лицо под стать его портяношной речи, достойный плод советской селекции, куда ни глянь, его близнецы. Впоследствии я прочел у Репина восхитительную по точности фразу. Эти отродья татарского холопства воображают, что они призваны хранить исконные русские идеи. Само собой, служивый нацист был много глупее своего же кресла. Однако в те дни глупели и те, кто мог бы по всем статьям обойтись без этой захватывающей возможности. Была в атмосфере вязкая дурь, она превращала людей в болванов. Медиевисты-интеллектуалы не выбрали в партбюро его секции, он был уязвлен в самое сердце. Не пряча свои обиды и боли, во всеуслышание заявил, «Они себя наказали сами». «Отхожу от политической деятельности!» Я слушал его, ушам не веря. Еще вчера он бы просто не смог нести подобную ахинею. Сегодня передо мной во весь рост стоял страдающий идиот. Ни грана не осталось от личности, от вкуса, от прежней самоиронии. Казалось, его всосала в себя невидимая глазу воронка, темная, как таежная ночь. Однажды пришлось мне услышать суждение, что горькие вздохи и поздние жалобы на всесминающую азиатчину по меньшей мере несправедливы. В 17-м победили западники. Да, в феврале. Но не в октябре, когда одолели антагонисты с их общинным восприятием мира. Впервые я понял, как агрессивна и как опасна идея равенства, в особенности в нечистых устах гипнотизирующего обольстителя. Было немыслимо. Свыше сил ни раскрывать по утрам газеты, ни слушать дикторские голоса с их бодрым барабанным мажором, смешанным с громовыми угрозами.